Капризы. Капризы, капризы и капризы. Тут, конечно, люди играют очень плохую роль своими языками. Миротворчески жить не умеем, молчать и покрывать не умеем. Вот почему мы не можем быть услышаны. И наши надоедания небу напрасны, покамест наши сердечки не будут любить всех, все покрывать, извинять, не пересуждать, уверять, не слышал, не видел, почему я должен знать. Капризничать есть насиловать свою волю злым или унывающим, или жестоким настроением, сознавая свою неправоту, насилуя себя и заставляя себя вольной волей на зло. Католическая церковь. Католическая церковь не знает такого покаяния, и вне православной церкви этого никто не знает, чем и богата православная церковь. Объединить или присоединить к нашей православной кафолической вселенской церкви католичество невозможно. Это клубок ересей, католическая церковь. И все те, которые пытались присоединить, это глупейшие люди, потому что они на свою гордость понадеялись, и получилась ерунда. Вопрос. У католиков чувственная любовь? Да. И деятельная любовь. Открывать школы, заниматься детьми, быть братом милосердия, а духом они этого не знают. А между прочим, их воззрение на любовь к Богу и к ближнему, больному, с которым монахи и монахини занимаются, сестры милосердия, это противоречит очень психологии, чистоте о Господе. Там всегда будет оттенок человечности или нецеломудрия, что в Западной Церкви очень развито. Потом, в Западной Церкви очень развиты содомские грехи, которые они не считают за грехи, а это сплошное поругание христианства. Вопрос. А как же они оправдывают себя в этом? Они даже не считают долгом молиться о них и в них каяться. Противоестественные грехи они считают естественными, человеческими, не требующими покаяния. Значит, у них настолько засорена чистота совести, что они мнят, что они служат Богу. И когда об этом мы говорим с западными вероисповеданиями, они крайне удивлены нашему аскетическому воззрению. Они называют нас фанатиками. Между прочим, в этом никакого фанатизма нет. А это чистейшая заповедь Господа о любви и целомудрии. Блажение чистие сердцем, яко тии Бога узрит. Вопрос. Батюшка, а что же, нельзя достичь чистоты этим людям? Нет, достичь можно. Только они должны понять, что это есть отхождение от любви к Богу, от заповедей Его. Но я имею в виду все формы нечистоты содомской, которая очень развита в католической церкви. Вопрос. Вы сказали о милосердии, о медицинских работниках. Да, там у католиков как раз очень неверно понимается, что очень строго надо блюсти свое тайное сердце. Я не хотел бы подробно об этом вам говорить, это очень неприятная тема, тема нецеломудрия. Но, кто знает нехристианское материнство и нехристианское отношение к ребенку, тот может себе представить, как можно уклониться от чистоты к Богу. И как надо оберегать себя в монашестве, в заботах, скажем, о детях, где может проявляться очень тонкое нецеломудрие, нечистота, которая бывает незаметна и остается неоплаканной, и развивается в чувственное состояние, животное чувственное состояние, характерное языческому миру и католичеству. А нам, православным, это никак невозможно. Мы этого терпеть не можем, и тут же понимаем, что мы увлекаемся демоном, который нас отвлек от Христа. Вот почему у нас в монастырях в России никогда не допускали, чтобы монахи занимались воспитательной работой над детьми и были бы братьями милосердия, сестрами милосердия у детей. это, между прочим, это тонкость исповедания закона, блажений чистие сердцем, яко ти Бога узрит. Католики. Католики власти не имеют над бесноватыми, ничего не могут сделать. Посылают к психиатру, в психбольницу, а тот, бесноватый, не подлежит лечению. Он психически здоровый человек, а мы, грешники, получаем от психиатра бесноватого и лечим его. Попробуйте католику предложить лечить порченную козу или корову, как бы он ни молился, он власти не имеет. А православный священник помолится, помоет вымя, напоит святой водой, прочитает молитвы потребнику, и корова, и козел, и коза делаются здоровы. Какая сила! Католики понимают только гордость, страсть гордыни им мешает. Ведь ересь, исхождение Святаго Духа от Отца и от Сына, она уже доказана, это нелепость. Или что Папа – это наместник Христа на земле. Папа непогрешим, когда он в облачении сидит архиереем, у него папское кольцо, перстень. Он непогрешим, он Христос. Нелепость, правда? Они лишены благодати Святаго Духа за это. Почему литургию не служить на хлебе, обязательно на каких-то облатках? Облатки пекутся в аптеке и говорит, что здесь тело Господне. Это экономнее, это дешевле, это без заразы, никто не заразится. Так скажите, пожалуйста, кто-нибудь, когда-нибудь от чаши заражался? Мы же причащаемся после всех. И какие больные причащаются от чаши? А какие больные бывают, сказать страшно. Вот я, окаянный, я никогда не болел. В этом заключается вся сила крови Господней. Что действительно, это кровь Господня. От крови Господней никто никогда не заразился. Келейное правило. Келейное молитвенное правило монаху обязательно, но каждому по мере сил и здоровья телесного, и других особенностей личной жизни. Оно должно выполняться с жаром ревности, от плача и стона сердца и сознания, только покаянно, о своем помиловании. Не имеющий, не знающий келейного молитвенного правила, не способен слышать сердцем с умом церковного богослужения. Клиросное послушание. Клиросное послушание и очень ответственное, и очень большое, равное достоинству священника. От тебя зависит настрой всего богослужения. Священник Богу предстоит и молится, если он молится и Богу предстоит, но ему надо помочь, ему надо создать обстановку пением и чтением, которая зависит от тебя. И всякая халатность, всякое искажение, оно вменится тебе в грех. Thank you. крест жизненный. Нести скорби надо от плоти, мира, бесов. Их всегда много есть. У каждого свой крест или крестики, болезнь физическая от ближних, от окружающих, от постоянных страстей своих. Креститься во время молитвы. Креститься во время молитвы только в конце молитвы. Аминь, как подтверждение. Во время молитвы не креститься, так как это может помешать беседованию с Богом, то есть перебить его. Крестное знамение. Печатание крестным знамением – это большая сила очень. И себя печатаем, и подушку печатаем. И печатать надо всю постель большим крестным знамением во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитвенно надо печатать, тогда бесы не могут. Они боятся креста. Этот крестик, который вы носите, на маленький гвоздик – он будет незаметный. А спросят, отвечать, да, это сила креста. Она охраняет и дом, и нас, и бесы боятся войти сюда. Под крест бес не побежит, он боится. Вот почему этих крестов, что мы делаем огнем Страстного Великого Четверга, боятся бесы. Устраивают большие скандалы по поводу этого, им же не пройти. Крестный ход. Крестный ход – освящение святынями в ограждении местности или монастыря, или дома с сугубой мольбой. Крещение. Таинством крещения снимается все. Я очень часто вам завидовал мысленно. Какая вы счастливая, что вы крестились в этом возрасте. И всякие глупости, они с вас смыты и никогда не вспомнятся. А представьте себе, вне православия, какой же это ужас жить вне таинства. Кротость. Кротость вырабатывается путем воспитания, работой воли над собой. Это искусственное самообладание. Потом перестраивается жизнь. Без кротости немыслимо прощение, то есть без кротости немыслима любовь. Без кротости немыслимо смирение. Кратчайший путь и простейший путь – это закон кротости. Чего как раз у гордого человека нет. Тот кричит, настаивает на своем, тот учит, не спускает. А кроткий человек вся любит, вся терпит, вся может и всем прощает. И обидчикам, и клеветникам своим кланяется. И как первый человек у Бога получает силу помощи, чтобы сохранить чистоту и уже обеспечить себя, чтобы быть исповедником. Блажение есть те. Без кротости невозможно удостоиться этой чести, как венца, венца жизни и смысла жизни. Блажение есть те, егда поносит вам. А попробует пусть гордый человек удостоиться такой силы и такой способности, такой чести, получить венец исповедника. Исповедника не только Господа Бога, но исповедника закона Божия, заповедей блаженств. В этом весь секрет нашей жизни. Помнить надо оружие, кротость, хотя этого тебе и не хочется, а будь кротким, и побьешь демона, который тебя наталкивает и натаскивает на зло. Противься этому. Смирение и кротость всегда и везде побеждают, лечат, облегчают, учат. Бойтесь себя извинять, исправлять, назидать, напоминать. Ведь кротость всегда побеждала и победит. Ведь жизнь показала, что кроткого раба всегда боялся и боится бес, безбожник и язычник. Только безумный не знает кротких. Почему безумным место в больнице?